Глава 15. Далеко от магазина и решить, что делать, не успели. Группа туристов с материка как раз подходила к центральной площади городка, когда позади раздался истошный переливчатый свист. Влад такого свистка уже не застал, а вот дядя Саша инстинктивно втянул голову в плечи и приготовился бежать. Очень уж знакомый свисток. Такие были раньше у милиционеров. Здесь, на Тролтехе, ими тоже пользовались стражи порядка. «Нарушители, стоять!» – закричал кто-то из-за спины. Вот тут уже и Владу очень захотелось поскорее куда-нибудь исчезнуть. Но в отличие от землян, у местных жителей такого рефлекса почему-то не было. Касси, а за ней и остальные, послушно остановились, дожидаясь прибытия полицейских. Влад с дядей Сашей тоже, только они еще и рты пораскрывали. Очень уж необычные полицейские. Нет, все нормально, даже форма чем-то похожа на земную. Темно-синяя, с галунами, очень нарядная. Только очень странно было видеть эту форму на великанах метров 3,5. Великана было два, но в свисток дул гремлин, который удобно расположился на плече у одного из них, и разорялся тоже он. «Мать моя женщина!» – прошептал рядом дядя Саша. «Все, можно помирать. Теперь я видел все. Дядя Степы, блин. И маленький мук, только не в челме». Тролли, массивные, с крупными чертами лица, носом картошкой, выглядели этакими добродушными недоумками. А вот гремлин, напротив, вид имел крайне суровый и злобный. На контрасте смотрелось уморительно. «А ну стоять!» – еще раз повторил гремлин, хотя все и так стояли. «Вы задержаны!» «За что, разрешите поинтересоваться?» – спросила Касси. «За попытку нелегальной торговли гелиотропом». «Так мы не знали, что торговля гелиотропом запрещена», – объяснила Касси. «У нас есть излишки камня, а наличных нет. Раньше, насколько мне известно, бартер не был запрещен. Но если сейчас правила изменились, прошу извинения и прошу объяснить, как правильно обменять наши излишки на деньги». «Вот вы и признались, что у вас контрабанда. Ввиду нехватки гелиотропа, частные лица ныне не могут владеть дефицитным топливом. Все оно должно быть конфисковано. Ребята, хватайте нарушителей». Тролли переглянулись, после чего один спросил. «Зачем, Фликс? Они вроде не убивали никого, не грабили. Сейчас он нормально разговаривает. С каких пор у нас такие странные правила?» «С тех пор, как были приняты законы об усиленном контроле перемещений граждан Империи по территории Тролтеха», – зашипел Фликс. «Я не Фликс, а Капрал Фликс, дурында. А у них тут еще и люди, не видишь разве? И они сами признались, что у них есть гелиотроп, еще и продавать его собирались. Теперь мы обязаны его у них, как минимум, конфисковать». «Вижу, что люди», – ничуть не понижая голоса, пробасил тролль. «И что с того? Странные какие-то у нас нынче законы. Я не понимаю». «Да тебе и не надо понимать, придурок. Чтобы понимать, у вас есть я». «Но неудобно ж как-то. Нормальные они вроде. На преступников не похожи. Одеты вон прилично». Гремлин звучно шлепнул ладонью по лицу и скомандовал. «Рядовой Карлсон, рядовой Эрлисон, приказываю задержать нарушителей», – строго потребовал Фликс. «Ну извините, ребята», – пожали плечами тролли. «Приказы надо выполнять». И потянулись к компании, как будто собирались сгрести всех в охапку. А может, и в самом деле собирались. Только Влад в тюрьму не собирался. Хватило такого опыта в Империи. И коллекционировать такие впечатления не хотелось совершенно. Так что Лопатин, пока местные полицейские спорили, ненавязчиво подпихивал друзей поближе, чтобы в более плотную кучку сбились. Когда Карлсон и Эрлисон подтянулись, чтобы их схватить, просто переместил всех как можно дальше. До порта не дотянулся, слишком далеко ушли, но по крайней мере от полицейских скрылись. «Влад», – возмутилась Касси, – «ты зачем? Мы же теперь, получается, беглые преступники. Нельзя было так делать, теперь мы здесь не сможем ничего добиться». «Знаешь, Касси, я уже один раз решил следовать указаниям представителей власти. И после этого тебе пришлось нас вытаскивать», – ответил Влад, ничуть не смущенный. «А сегодня нас отсюда вытаскивать явно некому. В тюрьму я не хочу. И чтоб у нас конфисковывали гелиотроп тоже. Мы его не для того добывали». «Но теперь нам нужно отсюда уходить», — возмутилась Демонесса. «И как мы теперь добудем запчасти?» «Как будто, если бы мы сейчас сели в местную тюрьму, у нас была бы такая возможность», — хмыкнул дядя Саша. А Влад отвел глаза. Просто ему пришла отличная идея, как добыть необходимые запчасти, но не совсем законная. Попросту ограбить какой-нибудь склад или магазин. Или несколько магазинов, если вспомнить, какой обширный список зачитывал продавцу Хримп. «Можно было бы просто оставить им эквивалентную сумму в гелиотропе, чтоб не обидно было», – подумал Лопатин. И да, парень прекрасно понимал, что это все равно будет грабеж, но отчего-то не сильно переживал на этот счет. Вот только предлагать Касе так поступить пока стеснялся. Не после того, как она остро отреагировала на побег от полицейских. Между тем, судя по лицам остальных спутников, они были совсем не против избежать таким образом лишних проблем с законом. «Капитан, вот ты сейчас не права», – проворчал Хрим. «Они тут все наглухо рехнулись явно, и я не собираюсь им в этом безумии потакать. Так что предлагаю убираться отсюда, пока у нас и стремительную не конфисковали». Демонесса только за голову схватилась. Девушку, очевидно, очень беспокоил тот факт, что она стала нарушительницей закона. Не привыкла она к такому. «Ладно», — сквозь зубы процедила девушка. «Давайте тогда возвращаться на корабль, господа преступники. Вот уж не думала, что стану нарушительницей закона. Интересно, что скажет отец, когда он об этом узнает? А ведь он обязательно узнает. Только восстановится сообщение, местные власти наверняка отправят в империю запрос или того хуже, ноту протеста. Так и вижу заголовки в газетах и паутине. Молодая представительница рода Розмар пошла по кривой дорожке. Подробности на развороте». Владу стало немного стыдно. Он даже подумал, может, напрасно он так-то радикально поступил. Не подумал, что Касси такая публичная личность, и теперь у нее будут такие проблемы. Правда, Ори успокоил, тихонько шепнул на ухо. «Не переживай, Влад. Касси у нас очень тщательно следит за своей репутацией, порой даже излишней. Не думаю, что новость об этом страшном преступлении вообще появится в газетах, особенно на фоне выходки местных властей. Это ж надо было додуматься». Влад благодарно кивнул и переместил всех на стремительную. Расстояние позволило. Удалось попасть прямо к себе в каюту, отчего там сразу стало тесно. Касси, все еще жутко недовольная происходящим, направилась на капитанский мостик узнать, как дела. Да и остальные тоже. Однако до мостика дойти не успели. Навстречу выбежала Шмяка. «Ай, капитан, наконец-то! Скажи им, чего они?» «Что случилось?» Касси все еще была сердита, на Шмяку глянула, как на врага народа. Но девчонка ничуть не смутилась. «Пришли, говорят, на корабль хотят, говорят, пустите. Еще, говорят, конфисковать будем. А я им не пущу, капитан запретила посторонних. Или нарта позвала, а они опять свое. Теперь это, конфликт будет». «Нифига себе, быстро тут органы работают», – неприятно поразился Лопатин, ловя на себе еще более злобный взгляд Демонессы. Резко развернувшись, Касси направилась к трапу. Там действительно обнаружился Ленард с пулеметом. Судовой лекарь закрыл проход грудью и вид имел крайне решительный. «Господа, я капитан корабля», – Касси поспешила погасить конфликт. «Думаю, у нас случилось недоразумение. Давайте постараемся не горячиться и спокойно разберемся в ситуации». Влад тоже поспешил навстречу. Парень ожидал увидеть полицейских, но там обнаружились гражданские. Тоже гремлин и два тролля для силовой поддержки. Троллям явно было очень неловко, а вот гремлин чуть не подпрыгивал от переполнявшего его возмущения. «Наконец-то! То есть вы все это время были на корабле и только теперь соизволили подойти? Имейте в виду, я это так не оставлю. На вас будет подана жалоба за препятствие действиям городской администрации. Прежде чем подавать жалобу, давайте разрешим возникшее недопонимание», – вежливо попросила Касси. «Нет никакого недопонимания. Корабль реквизирован решением городской администрации. Вы должны сойти на твердь, а вы препятствуете исполнению этого решения. Имейте в виду, госпожа Кассиодора. Это нарушает множество пунктов правил. Еще немного, и вас будет ждать не интернирование, а арест, как и всю вашу команду». Подождите, какое интернирование, какая конфискация? Я же объясняю, снова начал горячиться чиновник. Ваш корабль реквизирован решением городской администрации. Вы интернированы. Что тут непонятного? Мне непонятны основания, на которых вы реквизируете стремительную, пояснила Демонесса. А также сам термин интернирование, применение к команде корабля. Насколько мне известно, на данный момент империя не ведет войн. Поэтому как мы можем быть интернированы? Не говоря уже о том, что мы не являемся действующими имперскими военнослужащими. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Корабль реквизирован в связи с необходимостью подавить восстание на территории Тролтеха, как и все имперские корабли. Соответственно, вы интернированы. Если вы перестанете меня задерживать и сопротивляться, то я так и быть не стану подавать жалобу. И тогда вы сможете свободно находиться на Тролтехе до окончания действия визы. А потом, когда виза закончится, мрачно уточнила Касси. Сможете продлить или улететь пассажиром на попутном корабле, когда закончится буря, пожал плечами Гремлин. В таком случае вынуждена отказаться, ответила Касси. Конфискация незаконна. Ваших требований выполнять я не буду. Мы улетаем немедленно. Никуда вы не улетаете, взвизгнул Гремлин. Вам никто не даст разрешения на отлет. А если потребуется, корабль будет захвачен силой. Этот шлюп необходим силам самообороны Тролтеха. Вы не имеете права сопротивляться. Не усугубляйте свое положение. Это вы не имеете права конфисковывать имперский корабль. Для чего бы он вам не понадобился, мрачно ответила Касси. А теперь пошли вон и будьте уверены, как только мы окажемся в империи, обо всем происходящем я непременно доложу уже нашим властям. «Вот только в Империи вы не окажетесь», — гордо ответил Гремлин и развернулся, чтобы уходить. Тролли виновато развели руками и затопали следом. Однако вот так молча выйти Гремлину показалось мало, так что уже у самого выхода он остановился, чтобы предупредить. «У вас полчаса для того, чтобы одуматься. То, что вы граждане Империи, вас никак не спасет. Привыкли к безнаказанности. Но теперь все, кончилось ваше время». Тролтех вас больше не боится, и миндальничать с вами никто не будет. Корабль будет реквизирован силой, и поверьте, захватывать вас будут не эти недоумки. Он махнул рукой на троллей. У нас теперь есть свои силы самообороны. Влад покосился на Касси. Очень ему было интересно, как она на все это отреагирует. Вид у Демонессы был ошарашенный. Похоже, в самом деле не ожидала такого. Впрочем, Влад тоже не ожидал. До сих пор собраться не получалось. Когда летели на Тролтех, даже радовался. Еще бы, удастся посмотреть новое место, родина Хримпа. Очень было любопытно посмотреть, что за место взрастило такую неординарную личность. Потом оказалось, здесь еще и тролли есть, стало еще интереснее. Да и город выглядел совсем не угрожающе. Мирное, спокойное место. И вот, реквизиция, угрозы. Переключиться оказалось сложно. У Лопатина никак не получалось воспринимать как серьезную угрозу этих мелких лопоухих коротышек. Да и троллей тоже. Всего дважды довелось их увидеть, и Владу они даже понравились. Не знаю, может и недоумки, но вообще они выглядят намного более здравомыслящими, чем их мелкие собратья, размышлял Лопатин. Рассудительные такие. Влад, я должна перед тобой извиниться. Демонесса наконец переварила новости и отмерла. Ты правильно сделал, что перенес нас сюда. Я совсем не понимаю, что с ними тут со всеми происходит. Но на Тролтехе явно какая-то беда творится. Да я не обижаюсь. Лопатин пожал плечами. На самом деле немножко обижался. И даже сам не понимал почему. Проехали в общем. Чего делать-то будем? Прорываться, ответила Касси. И лучше не терять время, пока не пришли эти их загадочные силы самообороны. Не хочу проливать кровь. Мне только непонятно, куда делись имперские войска. Насколько мне известно, они здесь расквартированы и в довольно приличных количествах. Ну, были расквартированы. Хотя я опять отвлекаюсь. Готовьте корабль к отлету. «Пойду ворота открою», — предложил Лопатин. «Хрёрик, поможешь?» «Я тоже с вами», — добавил Хримп. «Вы ж, дылды, не разберетесь сами». Ангар у гремлинов был большой, на несколько кораблей. Крыша разделена на секции. так что открывать ее целиком для взлета не было необходимости. Достаточно раздвинуть створки только над тем кораблем, которому пора взлетать. Где находится пульт управления, догадаться было несложно. Влад еще когда приземлились, заметил пристройку к зданию. Жаль только зайти внутрь не довелось. Перемещаться в помещение, в котором никогда не был, Лопатину еще не доводилось, и пробовать он не хотел. Он и тогда-то, когда корвет штурмовал, здорово рисковал, хотя на корвете он был неоднократно. Так что переместился для начала на крышу пристройки. И один, чтобы осмотреться. Не зря. Во-первых, возле входа в пристрой стояли аж двое троллей. Кажется, уже знакомых, тех самых, что пришли с наглым гремлином конфисковывать стремительную. Во-вторых, парень успел заметить пару кораблей, которые на всех парах двигались к порту. «А вот это, кажется, обещанные силы самообороны», – подумал Лопатин. «Ладно, сейчас будет сложно, но как по-другому я не представляю. Точнее, представляю, но это свинство будет. Эх, надеюсь, они меня не заметят. Окна еще над входом только, как назло». Может, можно было придумать что-то более умное, но Владу здорово не понравились те корабли. Так что он решил пойти по простому пути. Парень спрыгнул спиной вперед и, пролетая мимо окна, переместился внутрь. Хорошо, высота у пристроя большая, как и у всех местных зданий. До земли лететь далеко. Успел переместиться до того, как рухнул на головы троллям. А вот незаметно не получилось. Удивленный «ох!» парень услышать успел. А оказавшись внутри, задерживаться не стал. Тут же снова переместился на стремительную. И вернулся, уже прихватив с собой товарищей. «Быстрее, они меня, кажись, заметили». Мог бы и не говорить. Тролли, хоть и были удивлены исчезновением самоубийцы, не растерялись. Кому-то из охранников пришло в голову заглянуть внутрь пристройки. «Вот они, нарушители. Уважаемые, вам запрещено тут находиться». «Задержите их как-нибудь», – прошипел Хримп и порскнул вверх по лестнице. Под самым потолком была установлена металлическая площадка с какими-то рычагами и кнопками. Судя по размерам, рассчитана она была на гремлина. Для тролля маловато. Туда Хримп и направился, а Влад с Хрёриком приготовились задерживать троллей. Где-нибудь на другом материке этот пристрой и сам сошел бы за полноценный ангар, такой большой он был. Только очень уж захламленный. Кажется, здесь хранились всевозможные ремонтные принадлежности и инструменты. Не сговариваясь, друзья решили опрокинуть один из шкафов с инструментами, а сами отступить вверх по лестнице. Вот только пока пытались сдвинуть тяжелую металлическую мебель, тролли уже были тут как тут. «Да кто сказал, что они медленные?» – возмутился Лопатин. Слух сказать не успел, потому что в этот момент как раз уклонялся от пытавшегося его схватить охранника. Второй занялся Хрёриком. Влад спрыгнул в сторону, наклонился и чуть не попался. Тролль оказался удивительно проворным и почти успел цапнуть Влада лапищей за локоть. «Стоп, а зачем? В стрессовой ситуации порой начинаешь очень быстро соображать». Вот и Владу пришла в голову мысль, показавшаяся очень хорошей. От следующего взмаха тролля он отпрыгивать не стал. Позволил себя схватить. А потом просто переместился за пределы пристройки. Для надежности подальше, вообще за пределы порта. А потом сразу обратно. «Это чего такое?» – недоуменно пробасил тролль. А Влад мысленно выругался. Идея оказалась дурацкой. Охранник и не думал его отпускать, так что парень просто прокатил его туда-сюда. Положение в результате никак не изменилось. «Ты так больше не делай, человек. Это страшно», – укоризненно добавил охранник. «Ну извини, я как лучше хотел», – пожал плечами Лопатин и изо всех сил пнул верзилу между ног. Еле дотянулся. Очень уж тролли высокие. Вот теперь, наконец, тормознутость троллей проявилась в полной мере, как всегда не вовремя. Поначалу Лопатину показалось, что удар вообще не возымел действия. Тролль замер на пару секунд, все так же продолжая держать человека лапищей. Затем его глаза начали расширяться. И только секунд через 10 он наконец отпустил парня, согнулся и заорал. Влада чуть не снесло, как от взрывной волны. Ухватил тролля за одежду, куда дотянулся, и повторил фокус с перемещениями. Со вторым троллем получилось проще. Хрёрик себя схватить до сих пор не позволил. Продолжал уворачиваться. Так что Влад переместился прямо за спину охранника, ухватил за штаны и переместил туда же, куда и его товарища. «Ребят, вы извините, но у вас начальство совсем берега потеряло», – пробормотал скороговоркой Лопатин. «У нас просто выбора другого не было», – и снова переместился в мастерскую. Хримп со своей задачей справился. Крыша ангара уже раскрылась. Вот только обратно на стремительную гремлин прыгать наотрез отказался. «Да ты посмотри, сколько здесь всего. Да мы половину необходимого здесь наберем. Не все, конечно, но... Короче, я отсюда не уйду, пока мы не прибарахлимся. Ты телепортироваться умеешь. Вот и телепортируешь нас, когда все нужное соберем. Я капитану уже сказал, что подправлялась». «Ну ты и хомяк», — возмутился Влад. Парень уже шарил глазами по округе в поисках какой-нибудь тележки. Перед Хримпом уже лежала небольшая кучка необходимого, примерно с гремлина размером, и останавливаться на этом механик явно не собирался. Тележка нашлась тут же, правда рассчитанная не на гремлина, а на тролля. Одни колеса были по пояс человеку. Влад ее с трудом сдвинул с места. Тем не менее, Хримпа это совсем не расстроило. Кажется, гремлин даже обрадовался и стал носиться по мастерской с еще большими скоростью и энтузиазмом, забрасывая в тележку железяки одну за другой. Еще и Хрёрику с Владом успевал указывать, что прихватить из более тяжелого. Мародерство – это очень увлекательный процесс. Во время грабежа время летит незаметно. Вот и троица со стремительной увлеклась. Когда дверь мастерской снова распахнулась и появились два разъяренных тролля, Влад даже удивился. Как это они так быстро прибежали? Далеко ведь их перемещал. «Все, валим отсюда», – рявкнул Лопатин. В этот раз Хримп спорить не стал, бодро вскарабкался в тележку. Хрёрик тоже среагировал быстро, цепко вцепился Владу в руку. Другой рукой Влад ухватился за колесо тележки, переместился на крышу. Стремительная далеко улететь не успела, была тут же, прямо над головой. Парень переместился еще раз и оказался прямо на палубе. «Ох, твою-то дивизию! А этого вы зачем прихватили?» — раздался откуда-то из-за тележки голос дяди Саши. Влад выглянул и очумел. С другой стороны, за ручку тележки держался очень удивленный тролль.